Послание Иуды. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Прочитаем 14 и 15 стих. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, совершит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Говоря о Енохе, седьмом от Адама, мы в предыдущей программе указали, что рождение его сына Мафусала произвело на него великий эффект. Для того, чтобы нам понять, какое важное место занимал Мафусал в жизни Еноха, и, можно сказать, всего мира, нам нужно ответить на два вопроса. Первый. Почему рождение Мафусала имело такое удивительное влияние на Еноха, что он начал ходить пред Богом? Затем второй вопрос. Почему Мафусал так долго жил, прожил почти 1000 лет? Отвечая на первый вопрос, мы указали, что так как Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам, своим пророкам, то Бог открыл Еноху о грядущем потопе. Но Бог не открыл Еноху времени пришествия потопа, а дал ему знамение, по которому он мог узнать, когда это произойдет. Этим знамением был Мафусал. Его имя означает, когда он умрет, будет послан, то есть будет послан потоп. Это объясняет эффект, произведенный на Еноха, и причину, почему он ходил пред Богом после рождения Мафусала. Отвечая на второй вопрос, почему Мафусал так долго жил, мы уже указали, что ответ становится ясным. Вот в чем причина. Бог ограничил день благодати продолжительностью жизни Мафусала на земле. Бог по своему долготерпению отсрочил этот день и таким образом продолжил дни жизни Мафусала. Теперь, если кто-нибудь из вас не соглашается с этим толкованием, вы должны выяснить этот вопрос апостолом Петром, а не со мною. Апостол Петр, определенный в своем утверждении относительно долготерпения Божия перед потопом. В первом послании Петра, 3 главе, читаем: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожил духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, отжидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Обратите внимание на слова апостола Петра. «Их Божию долготерпению во дни Ноя». Бог по своему долготерпению продлил день благодати. Потом должен был прийти, но Божие долготерпение ожидало. Совершая это, продолжалась жизнь Мафусала. Но как только Мафусал умер, пришел потоп. Имеется сильный намек, что Бог ожидал 120 лет. Чаша беззакония наполнилась. В книге Бытие, 6 главе, 6 стихе, Бог сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Суд определен, и мир созрел к осуждению, и тогда Господь добавляет: «Пусть будет дни их 120 лет». Однако, несмотря на преступление человека, я продолжу день благодати на 120 лет. Итак, Бог прибавил 120 лет к жизни Мафусала. Если бы не продолжение этой милости, Мафусал умер бы 120 лет раньше, в возрасте 849 лет, вместо 969 лет. Теперь, ради пользы тех, которые склонны не соглашаться с этим толкованием имени Мафусала, мы желаем обратить ваше внимание на факт, который развивает все сомнения и отвечает на всякое опровержение. Мафусал умер как раз перед потопом, или, выразить это иначе, в тот момент, как умер Мафусал, пришел потоп. Возьмите карандаш и бумагу для простого упражнения в элементарной математике. Напишите на вашей бумаге число 187. Это был возраст Мафусала, когда он родил своего сына Ламеха. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. Бытие 5 глава, 27 стих. Это даст нам первую цифру 187, возраст Мафусала при рождении Ламеха. Теперь напишите вторую цифру 182. Эта цифра дана в 28 стихе. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной. Теперь сложите 187 и 182 вместе, и вы будете иметь 369, или возраст Мафусала, когда родился Ной. Мафусал стал отцом, когда ему было 187 лет, и стал дедушкой в возрасте 369 лет. Теперь нам нужно прибавить еще одну цифру. В книге «Бытие», 7 главе, 11 стихе мы читаем. «В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». Ною было 600 лет, когда пришел потоп. Мафусалу было 369 лет, когда родился Ной. Сложите 369 и 600, и вы придете к удивительному ответу 969. В 969 году жизни Мафусала пришел потоп. Бог сделал и содержал свое слово, данное Еноху. Когда он умрет, будет послан, придет потоп. Все это, однако, является пророчеством и указывает на великий день грядущего суда, прообразом чего является потоп. Мы напоминаем вам опять слова нашего Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Мафусал является прообразом Церкви. Бог обещал ей, что она тоже будет забрана домой перед судом, который совершится на земле. Библейское повествование в книге «Бытие» 7 главы говорит нам, что все произошло точно, как было обещано. Ною было 600 лет, а Мафусал прожил 969 лет, когда пришел потоп. В книге «Бытие» 7 главе 11 стихе мы читаем. «В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разразили все источники великой бездны, и окна небесные отворились». Почему приводится все эти детальные подробности даты? В 17-й день второго месяца, в 600-й год жизни Ноевой. Почему точная дата? Несомненно, это была дата, когда Бог забрал Мафусала, и немедленно тот же самый день произошел потоп. Итак, мы видим, Мафусал удержал потоп. Бог обещал, как долго будет жить Мафусал, не может прийти потоп. Этот суд является прообразом суда периода тяжкого времени или великой скорби. Иисус сказал, «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». И как Бог по своей милости отсрочил потоп и, следовательно, продлил жизнь Мафусала, так будет опять в последние дни. Мафусал тогда становится картиной Церкви в этой диспенсации. Церковь родилась в день Пятидесятницы, и Бог обещал, как в случае Мафусала, что тяжкое время, которого потоп является прообразом, не придет так долго, как эта церковь будет на земле. Но как только она будет забрана, тогда оно придет. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 16 стихе, Иисус обещал своим ученикам послать Духа Святого, чтоб Он пребывал с ними. В день Пятидесятницы пришел Дух Святой в личном пребывающем присутствии пребывать в теле Христовом Его Церкви до конца века. Он пребывает здесь сегодня. И тот же самый Дух Святой будет удерживать суд Божий так долго, как Он здесь. Придет еще другой суд на этот мир по причине безбожия людей, потому что они забыли Его. Этот день также не придет, пока некто не будет забран. Как Бог обещал Мафусалу, что он будет забран перед потопом, так Господь обещал, что как долго, как церковь будет здесь на земле, суд тяжкого времени не придет и не может прийти. Мафусал тогда является прообразом церкви. Потоп является прообразом тяжкого времени. Мафусал, прообраз церкви, забирается перед судом. Суд следует немедленно. И тогда все слышавшие приглашение и отвергшие предупреждение должны встретить гнев Божий. Библия ясно указывает, что те, кто намеренно отказывается принять Христа теперь, не будут иметь этой возможности после того, как церковь будет забрана. Сегодня ваша единственная уверенность. Можете ли вы позволить рисковать вечностью? Вспомните, Иисус Христос сказал: «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Он говорит опять: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Придет же день Господень, как тать ночью. Примите его теперь, и будьте готовы, когда он придет». Склоните вашу главу и скажите: «Господь Иисус Христос, спаси меня теперь. Аминь».